Часть вторая. Практика. Чтобы эти идеи не остались просто красивыми мыслями, в книге есть практика. Теория вдохновляет, но именно действия меняют жизнь. Практика помогает не только понять, что важно, но и пережить это на собственном опыте. Не думайте, что цель – выполнить все задания на 5 с плюсом. Она в другом, в экспериментах, через которые вы сможете найти свои ответы и выстроить ту самую достаточность, когда все на своих местах, и вы чувствуете, что живете своей жизнью. Я понимаю, что картинка будущего, где вы живете совершенно другую жизнь, в красивом доме с чистыми полами и опрятными детьми, очень соблазнительна. Хочется взять и разом все выкинуть, чтобы очутиться в этом прекрасном будущем. Не буду отрицать, вероятно, такое возможно. Но чуть выше мы говорили о том, что плавные изменения все-таки более реальны и понятны. Так что, прежде чем радикально менять жизнь, полезно оглядеться. Буквально вокруг себя. Где вы сейчас находитесь? Что вас окружает? Что вы видите, когда открываете глаза утром? Когда входите в свою комнату? Когда садитесь за рабочий стол? Мы редко задаем себе эти вопросы. А между тем, наша внешняя среда говорит о нас больше, чем мы думаем. Дом, вещи, еда в холодильнике, вкладки в браузере — это отражение того, как мы живем, к чему стремимся, о чем забываем. Пространство влияет на нас, а мы — на него. Это как курица и яйцо, что появилось раньше. Среда влияет на человека или человек на среду. Кажется, что это палка о двух концах. И можно начать с любого. Можно с изменений в своем доме. Можно с изменения мировоззрения. И тот, и другой вариант сработает. Но на основе моих наблюдений, за путем многих единомышленников, начинать со среды все-таки чуть проще. Что нам говорит интернет по поводу дилеммы о курице и яйце? Если вкратце, то яйцо было раньше курицы. Причем не только в контексте конкретной курицы и ее яйца, но и в более широком эволюционном смысле. Яйцо, как биологическая концепция, появилось задолго до того, как на свет явилась первая курица. И даже задолго до того, как появились птицы в принципе. Так и среда появилась раньше, чем человек. И многое зависит от того, где вы родились, какими были ваши родители, воспитание, жизненные обстоятельства. И сегодня ваше место для жизни выглядит вот так. Можно ли начать изменения с того, чтобы менять свои установки, убеждения, цели и идти к жизни мечты, видя кучу ненужных вещей? Можно, но сложно. Проще пойти через тело, через материальный мир, дать мозгу пищу для новых размышлений, разбирая вещи и упорядочивая пространство. Сделаю ремарку. Мы все очень хотим линейный процесс. Делай 1, 2, 3, 4 и получишь результат. Но в нашей жизни на первый план всегда выступают либо срочные, либо важные, либо раздражающие задачи. Путь к минимализму также нелинейен. Нельзя организовать дом раз и навсегда. Как минимум потому, что вы можете переехать и создавать новый дом в другом месте. Не ругайте себя за то, что вы можете расломить сегодня один ящик, потом забросить это дело и пойти бороться с вредными привычками. Рекомендую всегда отслеживать то, что для вас наиболее актуально сегодня. Какая часть жизни требует внимания? Что беспокоит больше всего? На что есть энергия? Что любопытно? Так как это книга и нам нужен понятный процесс, мы пойдем по шагам, начиная с материальных вещей и заканчивая смыслами. Но все есть проявление друг друга. Материя оставляет отпечаток на наших мыслях, а наше внутреннее устройство влияет на то, что вокруг нас. Мы начнем именно с внешнего, потому что с этим проще работать. Оно конкретно и осязаемо. Уже проявилось в таком виде по каким-то причинам. Исследуя мир снаружи, мы можем услышать себя внутри. Потому что одно простое действие — разобрать ящик, навести уют на полке, освободить рабочее место — может вернуть ощущение влияния и наглядно продемонстрировать причинно-следственную связь. В этой главе мы будем исследовать, как устроено наше окружение, без оценок и без правильно-неправильно. Задача состоит не в том, чтобы воплотить минималистичный идеал, а в том, чтобы ваше пространство стало по-настоящему функциональным, уютным и отвечающим вашему образу жизни. Иногда достаточно одного крошечного шага, чтобы почувствовать движение. Начнем. Как среда влияет на нас? Так как это часть книги про практику, давайте рассмотрим этот вопрос на практических, немного утрированных примерах. Захламленная кухня, прокрастинация и вредные перекусы. Вы заходите на кухню с намерением сварить кашу, но видите грязную посуду, открытую упаковку шоколадки, крошки на столе. Каша стоит где-то, запрятанная в глубине шкафов. Мысль «Ладно, перекушу сначала» активируется мгновенно, и рука тянется к шоколадке. Гардероб полный, нечего надеть. Хронический стресс по утрам. Вы открываете шкаф полный вещей, но чувствуете раздражение. Нечего выбрать, опять эта футболка, все какое-то не мое. День начинается с негативного настроя и недовольства собой. Визуальный шум, усталость и потеря фокуса. Рабочий стол завален бумагами, полки ломятся от мелочей, стены пестрят заметками. Даже если вы сидите спокойно, глаза и мозг продолжают сканировать этот мусорный калейдоскоп. Уровень тревожности растет, а способность сосредоточиться падает. Непродуманное освещение, подавленное настроение. Тусклый свет, особенно зимой, может снижать уровень энергии и мотивации, а теплая лампа у изголовья, напротив, создает ощущение уюта и безопасности, даже если день был сложным. Гаджеты в спальне, проблемы со сном. Телефон рядом с подушкой, мигающие уведомления, привычка пролистывать ленту перед сном приводит к тому, что вы засыпаете позже, просыпаетесь в тревоге, чувствуете себя уставшим с самого утра. Цифровая среда — потеря контакта с собой. 45 открытых вкладок, 6 чатов одновременно, уведомления каждую минуту. Все это мешает мыслить ясно. Мысль «я ничего не успеваю» возникает не от реальной загрузки, а от раздробленности внимания. Незаметное истощение. Мы часто недооцениваем, как сильно на нас влияет все, что нас окружает. Наш мозг устроен так, что сканирует среду непрерывно, даже если мы этого не замечаем. Он следит за безопасностью, структурой, сигналами и источниками потенциальной активности. Переизбыток визуальной информации создает для мозга дополнительную нагрузку. Ему приходится непрерывно решать, на что обращать внимание. Представьте, что вы адаптировались к звуку проезжающих машин, но подсознательно все равно остаетесь в напряжении. С визуальным беспорядком происходит то же самое. Только этот транспортный поток окружает вас дома, в комнате, на рабочем месте, в ванной, даже в телефоне. Визуальный шум — это избыток предметов, информации, деталей, которые не приносят пользы в моменте, а становятся фоновым раздражителем, истощающим нашу энергию. Это может быть захламленный стол, на котором книги, чашки, кабели, мелкие предметы, бумажки — все перемешано. Это могут быть открытые полки с разноцветным нагромождением вещей. А может быть, просто слишком много разного. Слишком много декоративных элементов, несогласованных цветов, неаккуратные провода, стикеры, яркие баночки, косметика, которую не убрали, зарядка, которую не спрятали. Каждый предмет словно говорит «Посмотри на меня и реши уже, что со мной делать». Если первое, что попадает в поле зрения после пробуждения, это наваленные на кресле вещи, неубранные с вечера тюбики и баночки, хаотично расположенные предметы на стеллаже, то у вас может сразу возникнуть ощущение внутреннего дискомфорта. Оно создается не из-за какой-то реальной проблемы, а потому что мозг уже запустил режим обработки визуального хаоса, не дав вам спокойно войти в день. Как это проявляется в жизни? Быстрая утомляемость при работе за столом с кучей бумажек и вещей. Трудности с концентрацией, когда нужно сосредоточиться на одной задаче. Непонятная раздражительность без причины. Ощущение, что дома невозможно по-настоящему отдохнуть. Хроническое желание убраться, как будто постоянно что-то мешает. Наша нервная система лучше восстанавливается в пространстве, где визуально все спокойно, где глаз не цепляется за каждую мелочь, где есть пустота, визуальный отдых. Именно поэтому мы тянемся к эстетике скандинавского интерьера, к белым стенам, к чистоте японского дзен, к минимализму в южноевропейских домах. Это интуитивное стремление к гармонии и тишине. Если вы сейчас подумали, а как же уют? Мне нравится, когда вокруг много вещей, когда все как в бабушкином доме, тепло и лампово. То да, уют — это не всегда про пустые белые стены. Это и про предметы с душой, и про книги, свечи, старые фотографии, деревянную мебель, пледы, кружки с трещинкой, которые невозможно выкинуть. Все это тоже может быть вашей безопасной, поддерживающей средой. И если эти предметы — часть продуманного вами интерьера, и они приносят вам удовольствие от использования, от наслаждения красотой и так далее, то тут вопросов нет. Не нужно выкидывать то, что делает вашу жизнь лучше. Следовательно, визуальный шум — это не про количество предметов, а про их случайность, разрозненность, бесполезность. Существуют пространства, насыщенные предметами, но при этом гармоничные и уютные. В них каждый элемент на своем месте. Цветовая палитра, текстуры, освещение. Все работает как единое целое. Это напоминает симфонический оркестр, множество музыкантов, но звучание получается цельное. Напротив, когда смешиваются несочетаемые стили, фактуры, габариты, когда вещи просто не нашли себе места, то получается визуальный шум. Кто-то чувствует покой в минимализме, в светлом пространстве с чистыми линиями, а кто-то в визуальном уюте, в насыщенной среде, в тактильности и многослойности. И оба варианта имеют место быть в концепции простой жизни, зависит от намерения и подхода. Вопросы, которые помогут с определением визуального шума. Поддерживает ли это меня или утомляет? Чувствую ли я ясность или хаос? Это мой выбор или просто так сложилось? Универсальной формулы совершенного дома не существует. Важно найти свое пространство, то, где легче думается и отдыхается, обустроить место, где вы сможете расслабиться и сосредоточиться, где ничто не отвлекает, а наоборот, помогает собраться с мыслями, где возникает истинное чувство дома, когда внешнее окружение гармонирует с вашим внутренним миром. Например, мой идеальный дом — это когда есть зоны с большим количеством элементов в интерьере, а есть почти пустые пространства. Что можно сделать уже сейчас? Первое. Уберите все ненужное с поверхности стола. Оставьте только то, что используется каждый день. Второе. Приберитесь на открытых полках. Или хотя бы визуально сгруппируйте все в одинаковые коробки. Третье. Поставьте лампу с теплым светом в зону, где хотели бы чувствовать спокойствие. Четвертое. Проверьте ванную. Сколько баночек стоит на виду? Какие из них уже не радуют глаз и не нужны? Пятое. Сделайте фотографии комнат и посмотрите на них, как будто со стороны. Где что-то не так, по вашим ощущениям? Дом — как зеркало внутреннего состояния. Оглянитесь. Что вы видите вокруг себя? Возможно, у вас красивый интерьер со всеми этими милыми штучками. Или полный бардак с грязными чашками, курткой, висящей где попало, стопками бумажек, которые вроде еще пригодятся. А бывает и по-другому. Вроде все аккуратно, но как-то пусто, что ли. Будто жизнь остановилась и чего-то ждет. Ведь дом не просто квадратные метры. Это зеркало, которое показывает, что происходит у вас внутри. Все это как будто висит в воздухе, в атмосфере дома. Если мы в спешке, наш дом становится временным складом. Если подавлены, он может начать зарастать вещами. Если внутри много боли, то появляется склонность к изоляции, к запущенности, к тому, чтобы перестать видеть свое пространство. Когда ты потерян, твой дом тоже теряет форму. И наоборот, когда ты возвращаешь себя себе, он начинает оживать. Дом показывает то, что мы не всегда замечаем сами и часто не хотим видеть. Он не умеет притворяться. Просто честно рассказывает: это ты. Вот твое настроение прямо сейчас. Вот на что у тебя есть силы, а на что нет. Только без самоедства, ладно? Речь не о том, чтобы посмотреть на свою квартиру и ужаснуться. Боже, как все запущено. Заметьте, что в разные периоды жизни нам ок жить в разных интерьерах. В другой период мы бы ни за что не согласились на то, на что соглашаемся сейчас. Гора немытой посуды может быть следствием усталости, а не лени. Заваленный угол – символом отложенного разговора с собой. Захламленные ящики – откладывание на потом. Позже разберусь. Суперчистота в доме – способом чувствовать почву под ногами, когда все нестабильно. Все это нормально. Это жизнь. Но именно наблюдение за домом может стать первым шагом к контакту с собой. Когда мы начинаем рассматривать дом не просто как физическое место, а как зеркало своей внутренней жизни, он становится невероятно честным собеседником. Все, что мы засовываем в ящики, прячем в шкафы, откладываем на потом, не исчезает, а просто выходит из поля зрения, но остается в поле влияния. Иногда мы можем жить среди определенных вещей, цветов, мебели годами, не замечая, как сильно это влияет на нас. Или можем интуитивно избегать какой-то зоны, не заходить, не трогать, не убирать ее. Допустим, у вас есть комод с документами, куда вообще страшно заглядывать, потому что там куча незакрытых дел, которые уже замучили. Или где-то пылится коробка с вещами бывшего партнера. Или в шкафу лежат эти гитары, кисточки, увлечения, на которые теперь времени нет. Или стоит пустое кресло и каждый раз напоминает о том человеке, которого очень не хватает. Небольшое задание. Посмотрите на свой дом в целом, как бы со стороны. Какой метафорой можно было бы его описать? Может, ваш дом сейчас похож на временное убежище, где все на скорую руку, лишь бы переждать бурю. А может, он напоминает склад прошлого, где бережно хранятся воспоминания, которые уже не радуют, но их жалко отпустить. Или он как черновик. Вы будто только собираетесь начать жить здесь по-настоящему, когда... И дальше длинный список условий. А может, ваш дом — это тихий сад, где вы восстанавливаетесь, где вам безопасно быть собой. Выберите для себя метафору, а потом задайте себе вопрос. Хочу ли я, чтобы мой дом и моя жизнь были именно такими? Если да, поблагодарите себя. Если нет, это не повод для самокритики, а повод начать мягкие, честные перемены. Дом, ровно как и жизнь, не должен соответствовать каким-то стандартам идеальности. Пусть он будет просто вашим, настоящим и с историей. И менять его можно начать уже сейчас. С маленького решения, с одного угла комнаты.